Келлок высвободил руку, нащупал ее подбородок и вновь приблизил лицо Кэтрин к своему. Их губы слились в самозабвенном поцелуе. Дыхание участилось. Пальцы Келлога осторожно двигались по направлению к ее плечу. Он отыскал шелковую бретельку и, воспользовавшись ею в качестве направляющей, начал движение вниз поверх ее блузки, очень медленно, готовый в любой момент остановиться при малейшем признаке нежелания с ее стороны. Она ответила еще более страстным поцелуем. Рука Кэтрин оказалась рядом с его промежностью. Локтем она ощутила сильную эрекцию. Келлок отодвинулся, возможно, потому что ему не хотелось, чтобы она почувствовала подростковую силу его страсти. Но Кэтрин Дэнс приблизила его к себе и приняла позу, которая в кинесике рассматривается как поза согласия и приятия. Раз или два перед ее мысленным взором проплыл образ мужа, но она смотрела на него как будто издалека. В данный момент она полностью принадлежала Уинстону Келлогу. Его рука достигла крошечного металлического колечка, которым завершалась бретелька бюстгальтера, и остановилась. Келлок убрал руку, хотя сила его возбуждения, Кэтрин чувствовала это локтем, ничуть не уменьшилась. Поцелуи сделались более редкими, чем-то напоминая карусель, у которой вдруг выключили питание. Но Кэтрин не была разочарована. Они достигли той вершины, которая была возможна при данных обстоятельствах. Совместный поиск опасного преступника, очень недолгое и весьма поверхностное знакомство, несколько страшных убийств, совершенных Пэлом в течение всего нескольких дней. «Я думаю», — прошептал он, — «все в порядке». Кэтрин улыбнулась и поцелуем прервала его. Келлок откинулся на спинку сиденья и сжал ее руку. Кэтрин положила голову ему на плечо, чувствуя, как уходит напряжение, и внутри возникает некое странное равновесие между желанием продолжить и чувством облегчения от того, что все закончилось. Дождь барабанил в ветровое стекло. Дэнс вспомнила, что всегда предпочитала заниматься любовью в дождливые дни. «Но есть одно», — начал он. Она взглянула на него. «Поиск Пэлла не будет длиться вечно», — закончил Келлок свою мысль. «Его бы слова, да Богу в уши. Ты была бы не против встречаться и потом». Потом красиво звучит, очень красиво. Полчаса спустя Дэнс остановила машину рядом со своим домом и приступила к обычным делам, с которых начиналось ее возвращение домой: проверка охранной сигнализации, бокал Пино Гриджо плюс два куска холодного бифштекса, оставшегося с прошлого вечера, вместе с горстью ореховой смеси, под саундтрек из телефонных сообщений. Затем кормление собак, прогулка с ними по заднему двору, после чего Кэтрин положила глок в сейф. В отсутствие детей она оставляла сейф открытым, хотя оружие прятала туда в любом случае. От какого бы глубокого сна она ни пробудилась, бессознательный рефлекс направлял ее руку прямо в сейф. Кэтрин открыла окна на 6 дюймов, и комнаты наполнились прохладным, душистым вечерним воздухом. Она приняла душ, переоделась в чистую футболку и шорты и нырнула в постель, укрывшись от безумного мира пуховым одеялом в дюйм толщиной. Ей сразу вспомнился эпизод в автомобиле. Кэтрин как будто снова почувствовала запах мяты, прикосновение рук Келлога, копну его волос, отсутствие привычного аромата лосьона после бритья. Но услышала и голос сына, вспомнила выражение его глаз, настороженное, ревнующее. Затем в памяти всплыли слова Линды: «Есть что-то невыносимо жуткое в мысли о том, что вас могут отвергнуть и выбросить из семьи». Именно этого и боялся Уэс. Конечно, на первый взгляд страх совершенно абсурдный, но для него он совершенно реален. Следует быть крайне осторожной. Ни в коем случае нельзя допускать встреч Уэса с Келлогом. Нельзя употреблять слово «свидание». И нужно постоянно подчеркивать, что у нее, как и у него, есть друзья, мужчины и женщины. Дети чем-то похожи на допрашиваемых. Глупо им лгать, но говорить все совсем не обязательно. Воспитание — большой труд, не исключающий иногда и мошенничество. Время и труд. Или, может быть, будет лучше? Мысли быстро мелькали у нее в голове: просто забыть о Келлоге и подождать еще год-два. Мальчики 13-14 лет очень отличаются от 12-летних. Тогда Уэс все воспримет спокойнее. И все же Кэтрин не могла выбросить из головы воспоминания о том, как приятен был запах, исходивший от Келлога, о его нежных прикосновениях, Она вспомнила и его загадочную ранимость по поводу детей, те стрессовые реакции, которые Кэллок проявлял, когда о них заходила речь.